Глава третья. Божество. «Кто ты?» – мысленно спросил я, хотя уже и так догадывался. «Из чего взяла, что я собираюсь его красть? Не видела, что я убил своих похитителей?» «Не видела». «Хм». Она запнулась, словно проверяя мои слова. «Не веришь?» «Верю. Успела проверить. Но раз ты их уничтожил, тогда претензий не имею. Я богиня-покровительница рода, в который ты попал. Ты в теле сильного мага, на которого я возлагала большие надежды». «Ну, в этом моей вины нет. Думаю, мы можем договориться. Иначе ты бы не пробуждала во мне свою силу». «Я могу в любой момент отнять свой дар. Что ты предлагаешь, иномирец?» «Я не только не стану похищать твой артефакт, но и разберусь с теми, кто хочет его украсть». «Этого мало». «Ну и запросы. Типичная женщина». «Так ты прямо скажи, чего хочешь? Я всего день в этом мире. Откуда мне знать, что представляет для тебя ценность?» «Ты должен вернуть род Акулиных на вершину империи». «Стоп! Ты хочешь, чтобы я сверг императора?» «Нет, императора нельзя трогать, но ты должен вернуть роду былое величие». «А у этого величия есть какая-то мера?» «Кажется, этим вопросом я только разозлил богиню. Ну что поделать? В прежней жизни, на военной службе, меня учили детали задания уточнять до начала его выполнения». «Ты должен вернуть милость императора клану убийц и вернуть родовые земли». «Вот, так яснее». «Тогда договорились? Я делаю все, чтобы возвысить клан, а ты принимаешь меня в род, несмотря на то, что я иномирец, и даешь мне полную свободу действий, пока я действую в твоих интересах». «О какой свободе действий ты говоришь?» Насторожилась акула. «А любой? Хочу остаться вправе решать самостоятельно, какой будет моя жизнь, а не подстраиваться под обстоятельства. Считай, что задел на будущее, чтобы у нас не возникло разногласий». «Договорились». Голос акулы прозвучал тихо, словно богиня согласилась крайне неохотно. «Ну, главное, что согласилась. И ведь сама же спасла меня. Ох, чувствую, мне с ней не сладко будет». «Ну и замечательно. Я должен принести какую-то клятву. Сделка с богиней рода мне импонировала куда больше, чем с невнятными похитителями. Да и она спасла меня от верной смерти. Поэтому с ней хотелось быть предельно честным. Да мне и самому хотелось возвыситься, раз выдалась возможность прожить жизнь еще раз. Амбиции из прошлой жизни никуда не делись». Только теперь в мире без войны у меня появилось куда больше возможностей для реализации. Я повторил за богиней клятву верности и чести, а через мгновение уже очнулся на кровати. В дверь кто-то стучал. «Войдите!» – крикнул я и осознал, что снова совершенно забыл одеться. Даже трусов не нашел. «Ой!» – прозвучал тонкий женский голосок, и дверь захлопнулась. Я забил на выбор наряда и оделся в первое попавшееся. Штаны, рубашка с длинным пиджаком и лакированные туфли. Все синего оттенка. Вокруг было столько этого цвета, что я уже потихоньку начинал его ненавидеть. Выйдя из комнаты, я обнаружил у своей двери белокурую девушку. Ту самую, что решила перевести мою победу над монстром в шутку. Она стояла с красными щеками и смотрела в пол. «Ты что-то хотела?» – осторожно спросил я. «Да», – ответила она, отводя взгляд. «Ну так говори», – мягко настоял я. «Хотела попросить тебя отложить помолвку, хотя бы на год». «А, так это ты, Юля», – осенила меня. «Да». Она посмотрела на меня выпученными глазами. Я после комы ничего не помню. Совсем. Вообще, я не собирался настаивать на помолвке. Так что без проблем, отложим. А может, и расторгнем, если отец даст добро». Ее большие голубые глаза чуть не выпали из орбит. «Я не узнаю тебя», – прошептала Юля. «Еще будет время узнать», – усмехнулся я. «Ты можешь показать, куда идти на ужин?» Девушка пошла впереди, а я невольно засмотрелся на ее упругую попу, которую так сексуально облегало белое платье с золотыми узорами. Теперь понимаю, что мой предшественник в ней нашел. Мы спустились на первый этаж и прошли в зал для приемов. Юля любезно показала, где мое место за столом, и сама села рядом. А по другую сторону сидела улыбающаяся Вика. «А я здесь рассказываю, как мы прорыв закрыли», — гордо сказала она. «И как?» «Мы бы хотели увидеть твою магию, Сергей», — громко обратился ко мне беловолосый мужчина. «Это барон Белодоннов Игорь Николаевич, отец Юли», — прошептала мне на ухо сестра. «Ваше благородие», — громко начал я. «Вы же понимаете, что я только открыл свои магические способности и совершенно не умею ими управлять. Я, конечно, могу попробовать, но в таком случае должен предупредить вас о риске». «Тогда не надо», — быстро сдался Игорь Николаевич. «Дождемся твоего отца. Под его присмотром и продемонстрируешь». «Попрошу вас мне не указывать. Я сын главы нашего клана и вправе самостоятельно решать, когда и как мне применять свои таланты». Барон Белодоннов шумно выдохнул, но отвечать не стал. И хорошо, ведь он смог избежать конфликта. Вскоре в зал зашли слуги и принесли блюда. Все подавали по очереди. Рыбный суп, салат с кальмаром, запеченная рыба на второе. Вкусно, но как-то слишком много морепродуктов. Надеюсь, что мясо здесь периодически тоже подают. Клановые задавали мне много вопросов, но на большинство я прямо отвечал, что либо не знаю, либо не помню. И вскоре интерес ко мне угас, а разговор перешел в обсуждение насущных проблем клана. Как я понял, они не так часто собираются большим числом, как сегодня, хотя поместье доступно для всех. Наш клан дежурит по всему побережью Камчатки, где стабильно раз в неделю или чаще случаются прорывы с изнанки. Почему они возникают именно здесь, мне никто так и не ответил. Поэтому я оставил зарубку в памяти, чтобы обязательно выяснить потом. В охранительных фортах всегда должны быть представители клана, поэтому добрая половина соклановцев сейчас отсутствовала, в том числе и родители моего предшественника. Все происходящее с кланом должно быть как-то связано с этими прорывами, ну и родовым артефактом. Осталось узнать как. Обратную дорогу до своей комнаты я уже нашел самостоятельно. Спал, как убитый. Меня разбудили солнечные лучи, попадающие на лицо. Так, надо заняться перестановкой и ремонтом, поскольку каждое утро так просыпаться я не хочу. Первым делом выглянул в окно. Обнаружил Вику и Алексея в купальных костюмах на берегу моря. Они тренировались в боевой магии, если я правильно понял их телодвижение. А рядом с ними еще 5 человек. Там был мой дядя и еще 3 его детей, помимо Алексея. Всего у меня было 3 старших двоюродных братьев и младшая двоюродная сестра. Одна Вика была родной сестрой. Точнее, это все было у моего предшественника, но я никогда не имел семьи, поэтому без мучений совести принимал его роль на себя. К черту ремонт. Магия для меня всегда была куда интересней. Я нашел в шкафу плавки, переоделся и выбежал на улицу. Было прохладно, но это не убавило моего энтузиазма. Новый день новой жизни, как-никак. Можно присоединиться? Спросил я у родственников. «Сергей, доброе утро!» Поприветствовала меня Вика. «Боюсь, без разрешения отца не стоит». «Он что, пуп земли, чтобы мне указывать?» «Да, это я сказал, не подумав, потому что родственники уставились на меня с открытыми ртами». «Сергей, только глава клана вправе решать, кому учиться, а кому нет», объяснил мне дядя. «Ну ладно, Я пожал плечами, но не ушел. Под ногами хрустел черный песок, а холодный ветер заставлял кожу покрыться мелкими мурашками. Я по щиколотку зашел в воду. Родственники смотрели на меня, как на идиота. Да, новая версия графа Акулина не привыкла сдаваться. И если мне приспичило научиться водной магии, то я не откажусь от своей идеи просто потому, что родня не хочет в этом помочь. Холодная вода окутала ноги. Очень холодная. Да, Камчатка – это не курорт. Температура здесь обычно крайне непригодная для купания. Но это меня и в прошлой жизни бы не остановило. Я прикрыл веки. Попытался снова вызвать то чувство, что пришло ко мне вчера в момент опасности. Представил, как магия теплом разливается по телу. И этих мыслей хватило, чтобы согреться. Уже не было той эйфории, что я испытал с пробуждением сил. Вместо нее пришла легкость и какая-то детская радость. Я ощутил воду у своих ног, как часть себя самого, а впереди ее был целый бескрайний океан. И я мог повелевать ею. Вот так просто. Это казалось не сложнее, чем пошевелить пальцем на ноге. А я пошевелил всем телом. Всем, что было мне доступно. Ощутил тяжесть на плечах, словно держал на них груз весом в целую тонну. Меня хватило всего на пару секунд. Не знаю, что я сделал, но пришлось это отпустить, вернуть на место. И в тот же миг меня окатило брызгами. Я открыл глаза и увидел, что родственники выбрались на пляж. «Сергей, как ты это сделал?» – озадаченно спросил у меня дядя. Его звали Ренат, если я не ошибаюсь. «Что сделал?» – уточнил я, смотря на вспененную в бухте воду. «Да ты всю воду поднял в бухте!» – выкрикнула Вика. «Как? Я тоже так хочу!» «Просто почувствовал, что могу, и сделал. Вы же не хотите мне помочь с обучением, так почему я должен идти вам навстречу?» «Я готов тренировать тебя», — резко передумал дядя, «но при условии, что твой отец об этом не узнает. Мне вы можете доверять, но не станут ли болтать остальные?» Я оглядел своих братьев и сестер. Они клятвенно пообещали ничего не говорить главе клана. «Хорошо, тогда давай начнем с разминки. Чтобы полноценно владеть магией, тебе необходимо здоровое, разогретое тело. Мы тренировались весь день с перерывами на еду и отдых. Но и в это время дядя умудрялся загружать меня теорией. Я старался все запоминать, а вечером еще и записал в найденную тетрадь. На следующий день все повторилось. Я уже потихоньку начал расспрашивать дядю об интересующих меня вещах. «Дядя, я слышал о нашем родовом артефакте. А за что он отвечает?» Как бы невзначай спросил я за обедом. «Откуда слышал?» Он с прищуром посмотрел на меня, словно я пытаюсь выведать государственную тайну. Хотя я же не знал. Может, оно так и было. Но надо же с чего-то начинать. А чтобы выйти на заказчиков, сперва нужно узнать, кому может понадобиться родовой артефакт Акулиных. «Не помню. Кажется, это из давних воспоминаний», — попытался выкрутиться я. «О, так к тебе возвращается память?» — обрадовалась сидящая рядом Вика. «Моментами. В них очень сложно разобраться», — соврал я. «Расскажи, расскажи», — по-детски задорно попросила она. «Ну вот я вспомнил, что у нас есть некий родовой артефакт, а еще сюжет из какого-то комикса». Я почесал затылок, изображая крайнюю задумчивость. «Этот артефакт позволяет нам преобразовывать магию воды в универсальную и закрывать проломы с изнанки. Считай, что только благодаря ему мы оказались на Камчатке, а не в могиле». «Да, это многое меняет. С таким раскладом я бы точно не украл этот камень. Или что там артефакт из себя представляет? Да не смог я бы ради себя любимого обречь на погибель целый полуостров со всеми его обитателями. Так что хорошо, что убил тех двоих в больнице». Стало ясно, что дальше лучше не расспрашивать. Это бы вызвало адекватное подозрение у любого человека. Надо искать другой способ узнать об артефакте. Иначе придется рассказать родственникам, что его хотят украсть. А пока рано. Отец завтра приедет. Сменила тему Вика, за что я был ей премного благодарен. Чтобы организовать ежегодный торжественный прием, к нам съедутся представители знати со всего Дальнего Востока. И Черепаховы тоже? Спросил я и пододвинул к себе тарелку со вторым блюдом. Опять запеченная рыба. Нет, ответил дядя. Они объявили нас враждебным кланом, поэтому нет смысла их приглашать. Но тебе все равно придется уехать. Это еще зачем? По традиции, улыбнулся дядя. Я изобразил крайнее непонимание на лице. Тогда он продолжил. Глава клана предпочитает не афишировать твое существование, поэтому завтра он приедет, а ты уедешь. Посидишь неделю в соседней деревне. Как я понял, выбора у меня нет. Верно понял, кивнул дядя. Возьми у распорядителя свой мобилет и денежное довольствие. Мобилет? Артефакт связи. Ты можешь использовать его для звонков, отправки сообщений и просмотра новостей, объяснила Вика. Да, только это очень дорогая вещь, Сергей. Так что не потеряй, как два предыдущих, дополнил дядя. Хорошо, отныне я самый ответственный из рода Акулиных, пообещал я. Не зарекайся, с усмешкой прокомментировал Алексей. Ладно, Сергей, завтра утром ты уже должен быть собран, понятно? Спросил дядя. Я кивнул в ответ и решил уточнить. А когда будет этот званый вечер? Послезавтра. Но некоторые друзья твоего отца останутся у нас на пару дней, поэтому ты будешь отдыхать в деревне всю неделю. Ясно, ответил я, а у самого в голове уже созрел коварный план. Вика показала мне, где искать распорядителя. У него была собственная квартира и отдельный кабинет в пристройке для слуг. Сергей, это Виктор Проакулин, наш родовой слуга и распорядитель. Он поможет тебе с любыми финансовыми вопросами, представила сестра пожилого мужчину, а затем ушла. Я объяснил Виктору, что мне требуется денежное довольствие, некий мобилет, и желательно за время моего отсутствия сделать ремонт в моей комнате. Распорядитель выслушал все мои пожелания и выделил необходимое. И в моих руках оказались целых 500 рублей. Но я понятия не имел, сколько это по местному курсу, поэтому не стал никак комментировать. Поблагодарил Виктора за помощь и пошел собираться. По пути написал сообщение Ершову, чтобы сохранил мой контакт. Через минуту он ответил благодарностью, а на следующее утро я уже стоял с чемоданом на первом этаже в ожидании машины. Перед приездом главы клана все слуги засуетились. Пожалуй, я никогда не видел настолько идеально чистого особняка, даже в прошлой жизни, где были всякие инновационные средства для уборки. Да один робот-пылесос чего стоил. Я же стоял с чемоданом, готовый свалить. Правда, ненадолго. Когда машина отца въехала в ворота, в холл спустились все представители клана, да и слуги тоже, так что нас собралась целая толпа. Все смотрели на дверь в трепетном ожидании, а я тем временем листал новостную ленту в мобилете. Это был отличный способ узнать получше мир, в котором я оказался. Да и тут дублировались новости из местной газеты «Имперский вестник», которая на Камчатку просто не доходила. Близ города Сухум впервые открылся прорыв изнанки шестого уровня. В Черном море появились кракен и осьминог размерами более 15 метров. Силами гарнизона Кавказского военного округа прорыв был ликвидирован. В неравном бою утрачен бронепалубный крейсер «Славный». Министерство обороны выражает благодарность студентам второго курса Московского императорского университета кафедры военно-полевой хирургии за оказание экстренной помощи на месте прорыва и личную благодарность баронессе Подорожниковой Светлане Борисовне. А про прорывы на Камчатке ни слова. Неужто столь дальний край никому не интересен? Или отсюда попусту не отправляют новости? Пока я размышлял, отец вошел в дом. И я совершенно не заметил, как он подошел ко мне и прочистил горло, привлекая внимание. Я поднял на него взгляд и спокойно сказал: «Рад тебя видеть, отец». «И я рад, что ты жив». Глава клана был высоким и крупным мужчиной с аккуратной черной бородой. Он похлопал меня по плечу, и я поразился, сколько же в нем силы. Не удивлюсь, если он еще и в акулу умеет перевоплощаться. Отец, оценивающий, осмотрел меня с ног до головы. «Тебе уже передали, что во мне проснулась магия крови?» — прямо спросил я. Хотелось посмотреть, как изменится это строгое, невозмутимое лицо. И я не прогадал. Только вот увидел не удивление, а нарастающую злобу на покрасневшем лице. Отец поднял руку, будто хотел меня ударить, но успел лишь замахнуться. И хорошо, ведь я бы не позволил себя коснуться, что вызвало бы больше вопросов у новоиспеченных родственников. «Папа!» — внезапно появилась Вика, и глава клана тут же расслабился. «Сергей говорит правду, мы все видели!» Она кивнула на брата и дядю с племянниками, стоявших в гостиной. Злость тут же сменилась искренним удивлением. «Вот же жизнь удружила!» – рявкнул он. «И чем мы так прогневали акулу?» «А с чего ты взял, отец, что мы ее прогневали?» – спросил я. «Разве наша богиня не говорила с тобой?» Лицо отца снова побагровело. Походу, я почти нарвался. Почти узнал, что из себя представляет этот человек. «А как иначе объяснить, что великая сила рода досталась именно тебе? Я бы понял, если бы она досталась кому-то нормальному. Но тебе...» — процедил он. «Уже жалеешь, что не убил меня?» — с легкой усмешкой поинтересовался я. Отец промолчал. Гневно посмотрел на Вику, а потом, стараясь скрыть свою злобу, указал: «Иди в машину, Сергей. Поговорим, как вернешься». Я кивнул и вышел из дома, а сам мысленно улыбался, ведь вернусь я очень скоро. Дорогой автомобиль привез меня в соседнюю деревню, где я расположился в избушке старосты. Добрый мужичок все показал и рассказал, и даже выделил мне слугу на время пребывания в его доме. Парнишке на вид было не больше 16 лет, максимально крестьянского вида, что отличало его от опрятных родовых слуг в поместье. «Какие будут указания, ваше сиятельство?» — первое, что он спросил, когда вошел в выделенную мне комнату. «Как тебя зовут?» «Ваней». «Ой, меня зовут Иван, ваше сиятельство». «Отлично, Ваня. А теперь скажи, машину водить умеешь?» «Не умею», — грустно ответил парень. «Тогда скажи, как отсюда можно добраться до ближайшего города?» «На паровозе. Он каждый день ходит». «Сегодня уже ушел?» «Да вот минут 20 осталось». «Если бегом, то успеем?» «Наверное, да», — неуверенно ответил Ваня. «Тогда ноги в руки и вперед!» И я демонстративно встал и выбежал из комнаты. Благо, что деньги и мой билет уже были в карманах. Парень побежал за мной и очень быстро обогнал. Да, с физическим состоянием этого тела еще придется поработать. На паровоз мы успели в последний момент. Запрыгнули на уже уезжающий поезд. «Негоже графу так путешествовать», — сказал Ваня, когда мы присели на первые попавшиеся места. «Вы бы старости сказали, он бы водителя нашел». «Нет, этот способ в самый раз. Ты хорошо знаешь город?» «Да, ваше сиятельство». «Давай без титулов. Зови меня просто Сергей». «Так не положено», — смутился парень. «А мне все равно. Не хочу, чтобы в городе знали, что я граф. Понятно?» «Понял. Тогда в городе буду обращаться к вам просто господин». Через минуту к нам подошел кондуктор, и я протянул ему купюру в 100 рублей. На что дородная женщина недобро нахмурила брови и выгребла из сумки почти всю мелочь. На сдачу мне дали 98 рублей звонкими монетами, которые я передал Ване на сохранение. Уже через час мы вышли на перроне. Сперва я велел Ване отвезти меня в парикмахерскую, или, как тут их называли, в цирюльню. Мне состригли отросшие за время комы волосы и сделали современную прическу. Ну, хоть на человека стал похож. Затем мы с Ваней прошлись по магазинам. Там мне помогли выбрать парадный костюм, на который ушло целых 400 рублей. Да и Ване приличную одежду прикупили, ведь придется его с собой взять. Сложнее всего было арендовать машину. Не просто машину, а дорогую машину. А у меня оставалось всего 50 рублей. В итоге найти удачный вариант помог Ваня. Оказалось, что один из его знакомых работал водителем у местного барона. И мужик оказался не прочь подработать, пока начальство отсутствовало. Так что вечером я приехал к воротам своего же дома на дорогом автомобиле. Да и внешний вид был соответствующий. На мою удачу ворота были открыты, и водитель без проблем проехал к поместью. А вот тут началось самое интересное. Один из родовых слуг открыл мне дверь авто, а вот Ваня уже выбрался сам. И надо было видеть лицо отца, встречавшего гостей у порога. Я подошел к нему, не скрывая улыбки, и громко произнес, чтобы все вокруг услышали. «Здравствуй, отец. Может, представишь меня гостям?»